Глава 21. Джованна позвонила на следующее утро. Я вчера разговаривала с Дарио, который из Сиены. Так вот, эта история про девушку и солдата — правда, а не легенда. Это было в деревне Петриола, а девушка-то — подруга французского солдата. Из местной семьи Чечи. Ее звали Луизой. Там вообще история грустная. Девушка была беременна и скрывала до последнего свой грех, боясь позора. А когда родила, то вскоре семье пришлось перебраться на новое место. В деревне девушку проклинали за связь с врагом, бросали в нее камни, измазали дегтем ворота. С семьей в деревне перестали разговаривать. Пришлось им уехать. И знаешь куда? Якобы к нам. Кастельмонте. В общем, приходи перед обедом к Симоне. Она тоже что-то нашла. Саша еле дотерпела до обеда. Время ползло так медленно, что она уже и по городу прошлась, и кофе во дворе замка попила, и письма всем подругам в России написала по электронной почте, а стрелки словно замерли. И вот, наконец, она нажала на кнопку звонка в дверях розового домика Симоны. Дверь сразу распахнулась. «Пошли в мастерскую. Там нам никто не помешает». В мастерской уже сидела Джованна, вертя в руках бокал с белым вином. Здесь было очень жарко. Буквально через пару минут у Саши пот закапал за воротник. «Я не могу отключить», — показала художница на большую лампу, напоминающую театральный софит. «Мне эту картину завтра отдавать заказчику, а она сама не просохнет. Это такая специальная техника. Ну, в общем, неважно. Уж простите за жару». Виновато сказала она подругам и разлила прохладное вино по бокалам. «Знаешь, что мы выяснили?» Повернулась она к Саше. «Джованна же тебе рассказала про семью Чечи?» Саша кивнула. Так вот, через 2 года после их отъезда из Петриола в Марьяна появляется семья Ченни из Кастельмонте. Местный падре все документы посмотрел в архиве прихода. Все сходится. И почему рецепт с эстрагоном оказался в нашем архиве? И почему они сначала сюда приехали, а потом в Марьяна? Заметали следы. Приехавшая семья — 2 взрослых и 3 детей. 2 дочери взрослые — и маленький мальчик. Понимаешь? Это точно не их ребенок, а Луизы. Погоди, я ничего не поняла. Давай по порядку. Да все же понятно, не тупи! Всплеснула руками Симона. Из сиенской деревни Петриола уезжает семья Чечи, так? Так. А в Кастельмонте и потом в Марьяна появляется семья Ченни. Всего 2 буквы, которые легко исправить. И ты помнишь, что Луиза, их дочь, была беременная от французского солдата? Вот и младенец. Типа младший брат 2 девушек в этой семье. Это сын Луизы, от которого и пошел род дальше, и дошел до сегодняшних дней. Погоди, тут 1/2 часа езды от Сиены. Здесь все на таком пятачке? Они бы уехали куда-то далеко, в Неаполь, например. Это смешно, заметать следы здесь. Вот ты знаешь, кто живет в Марьяна? Повернулась Симона к Джованне. Нет, конечно. Это у тебя там какой-то знакомый есть? Я никого не знаю. Вот. Подняла вверх палец Симона, раскрасневшаяся не столько от жары, сколько от возбуждения. А тогда, 500 лет назад, это вообще был другой мир. В 5 километрах от Кастельмонте. В 3, попыталась поправить Саша, но Симона отмахнулась. Ты можешь говорить всем, что ты из Кастельмонте, и никто не заподозрит, что это не так. Смотри, в Кастельмонте они приехали как Чечи, а в Марьяна появились как Ченни. Чуть-чуть исправили, и все. И никаких следов семьи предателей из Сиены. Сиена вообще была тогда другим государством. И младенцы от связи с французом узаконили. Но на рынках же встречались крестьяне из разных деревень, относящихся к Кастельмонте, задумалась Джованна. И никто не спросил, что там за ченни приехали, кто такие и почему уехали из города. Они жили на отшибе, на ферме. По рынкам не ходили, все свое, думаю. И в церкви-то появлялись раз в год, на Рождество. До них никому не было дела, объяснила Симона. Ладно, согласилась Саша. Мы раскопали классную архивную историю. Нашли корни той семьи, выяснили, что там не только драконы с Драгончелло потоптались, но и потомка той семьи, девушку Марию Лучию, лет через 200 убили. А сейчас мы нашли современного потомка. А к нашему убийству это какое имеет отношение? А-а-а! Хором начали подруги и замолчали. Джованна пожала плечами. Симона состроила гримасу. «Так место убийства то же самое!» «И что это дает?» Теперь уже и Симона развела руками, но тут же встряхнулась. «Но ведь интересно, правда? Я так люблю в архивах такие истории раскапывать. Это у меня от папы!» Гордо закончила художница. Расходились подруги с чувством неловкости. Все так классно начиналось, и такую историю раскопали, такую связь через века, да еще с убийством на том же самом месте. А зачем? Теперь вроде и не было в этом смысла.